973, 18 февраля. Думаю, никогда не расцветал план так широко. Направляем новых работников. Не надо ждать многолюдного круга в Америке и в Риге. Поистине работники нужны там, где пустыни оживают, когда светлое серебро течет по засохшим руслам. Докончи, Яруя. Понял почитание иерархии и начало. Понял канон выше Господом твоим, учение о простоте. Ты любовался орлами. Учение о зоркости. Прибавь о доверии. 974, 19 февраля. Учитель, учитель, учитель. Может любить вас. Размах России растет. Новые сотрудники Востока намечены. Новые условия привлечены. Опыт моего друга протекает желательно. Представьте, какое значение будет, если результат опыта проявится также на Востоке. Надо сочетать древние предания с новой действительностью. Можно представить, в каких тягостях иногда потребуется указ мой, и как легко внешние обстоятельства могут прерывать общение. Видите, как даже в тревоге не получается провод. Можно помочь друг другу, принимая на себя усталость другого. В Мексике был яркий пример, когда я приняла на себя усталость Святослава. Да. Сейчас болит спина. Не сказывается ли усталость Юрия? Тоже. 975, 20 февраля. Правильно желание Яруи знать Ермака. Его знаете, Тарухан. Можно ждать Яруи некоторых испытаний. Я дал ему все знать. Теперь может явить сущность доверия и подвижности. Прикройте свет окна. Повторяйте в молчании мантрам. После вращательного движения между мною и Яруей упало письмо. Положи под камень. Также в Звенигороде оно ляжет в ковчег. Не бойтесь китайцев, полчища их не опасны. Полезно не являть письма никому, кроме круга. Письмо принадлежит Урусвате, ибо она свяжет нить с матерью мира и с отцом своим. Удрая, помоги прочесть письмо. Для храма нужно иметь язык Азии. Вы знаете, что корни должны быть охранены. Было бы несправедливо начать с последнего и отбросить первое. Правильно собрать в ковчеге все языки. Писание на приличных материалах. Пусть кора примет древний язык. Коже прилично принять русское начертание. На досках скажет «японец». Мантрам по серебру напишет Звенигород, когда назовется сердцем Азии. Сегодня торжественный день, когда начато собрание клятвенных договоров. К делу строения дан лист основания. Сегодня личное обращение сочеталось с мировым строением. Сам Будда радуется, ибо пришло время, когда его учение будет, наконец, открыто. Пройдем ступени трудностей. Кто послал письмо? Тот, кто принял дозор на башне. Сам кладу основания. 976, 21 февраля. Мой Удрая правильно перевел письмо. Лучше сказать «родная Урусвати», ибо поистине родная нам. Знала Христа и Будду, и мне помогла не однажды. Луч наш вынесла в жизни и могла претворить мистерию в действие. Положи основание храма. Яруя, напряги меткость действия. Я учу, как избежать затруднения. Надо смотреть далеко, потому и вам лучше перелететь не шумя. Урусвати чует, как все внимание надо напрячь. Завтра проведите покойно. 977, 22 февраля. Можно прибавить о трех жданных. Поставит их начинание наука на высоту самоотвержения. Почуешь, как потечет беседа, помни этот вечер, как говорил тебе о мужестве, и жди, когда придет черед следующего общения. Славное заповедано, уже воплотились духи полезные. Я видела отделившуюся звезду и несущуюся к земле. Можно ли узнать, чье это воплощение? Да, чудесная девушка, которая была матерью Магдалины, самая высокая на Алтае. Увижу ли я ее? Увидишь. Завтра скажу. Пусть путник едет, радуясь, что он видел. Можете посидеть молча, пока дам 3 удара. 978, 24 февраля. Думаю, можно заняться будущим, знайте, как нужна осторожность. Посмотрим в зеркала. 1. Вижу в золотом тумане, Урусвати и Фуяма едут на катере по озеру. Тарухан показывает берега. 2. Вижу в голубом тумане, Фуяма приветствует Б. 3. Вижу в розовом тумане, китайцы Пекина приветствуют моих красных командиров. 4. Вижу в золотом тумане, Фуяма читает Декларацию народов Востока. 1. Съезд представителей Азии. 5. Вижу в лиловом тумане, Урусвати читает мою грамоту. 979, 26 февраля. Лучше не говорить о моих делах, кто может понять развитие плана. Писание Шклявера лучше сжечь. Правильно ли дана биография М.М. Розенкрейцерами? В некоторых случаях. Было ли дано разрешение опубликовать? Конечно, нет. Но части ее были в первом кодексе Розенкрейцеров. Правда ли, что один из Тутмосов Египта является сотрудником М.М. и который? Тутмос III. Неужели это тот, который так тщательно уничтожал все сделанное мною? Но это ложь. Наоборот, он охранял. Но существуют даже надписи, свидетельствующие о преследовании имени Хаштепситу. Но будем очень осторожны с надписями, даже теперь о вас делают ложные записи. Надо понять, как именно теперь наших людей стараются представить ложно. При старых дворах была особая должность поносителя предшественника. Можно ли узнать, какое имя носит Тутмос III? Мурат Алды, по привлечению турок. Я слышала о Мураде старшем, значит, имеется еще один брат, носящий это имя? Да. Почему Тутмос и Хаштепситу чередовались в правлении? Уходили в область озера Мориа, где было место уединения и камень завета. Оттуда предание Каабы он приведет в Африку. Все же странно, как могло быть такое искажение фактов? Поручите написать вашу историю, Зак. Думаю, как вам закрепить дом в Лехе около моего места, где жил Христос? Как шел путь Христа? Через Памир на Индию, затем по Инду туда. Мы посетили все места, где Будда жил. 980, 28 февраля. Можно спросить, о каком газе говорил Николай Константинович во сне? Тот самый, который образуется в корнях растительности из кристаллов праны.